Глава 5. Выйдя из такси, я попыталась добежать до новостройки, но дождь нещадно бил с таким напором, что моя одежда промокла насквозь всего за несколько секунд. Войдя в подъезд, поздоровалась с консьержкой Валентиной Михайловной. Женщина зрелых лет приветливо мне кивнула, выдавив улыбку, и вежливо поинтересовалась. «Здравствуй, Зоечка, выписали уже?» «Все ясно. Каждый второй в городе уже в курсе наших семейных драм. Позорище. Представляю, с каким смаком бабушки на лавочке обсуждают меня, Женю и его шаболду. И не только бабушки, не только на лавочках. Выписали. Сухо бросаю. Ну, ясно. С возвращением. Захочешь поговорить, приглашаю к себе на чай. Приходи, милая. Спасибо, Валентина Михайловна. Скорее всего, мы с вами больше никогда не увидимся». «Вот тяна! Почему? Со здоровьем у тебя плохо, да?» «Я просто развожусь». Отчеканив это с твердостью, нажала на кнопку лифта и вошла в кабинку. «Только свои вещи заберу и сразу же съеду». Кабина лифта медленно скрылась, скрывая собой обескураженное лицо консьержки. «Правильно, только вещи заберу, самые необходимые. И ноги моей здесь не будет. Это квартира Жени, но ее половина принадлежит мне по закону. Если случится раздел имущества, вот возьму и слетаю в Париж вместе с девчонками за его счет. Всех угощу, кто обо мне заботился и переживал, пока я находилась на грани, лежа в палате и боролась за жизнь своего ребенка. А нет, так пусть на эти деньги купит себе совесть. Мудак чертов. Еще и шлюхам комплименты в интернете шлет. Упал ты, Женя, ниже плинтуса». А еще бизнесмен называется, предприниматель крупный, в кругах элиты вращаешься. Я подошла к двери квартиры и застыла перед ней, держа наготове ключ, прислушиваясь к шуму извне и снаружи. Серебристый Бентли Евгения во дворе на парковке я не обнаружила, но чувство, будто за мной следят, не покидало меня от самой больницы и продолжает преследовать до сих пор. На секунду зажмурилась, чтобы настроиться, сильнее стиснула в руке ключ. Я должна быть смелой и решительной, выключить чувства, действовать исключительно головой, твердо стоять на своем и ни в коем случае не бояться. Умом я это понимала. Но остатки любви к предателю болезненно терзали то, что осталось от души. Я все еще поневоле что-то чувствовала к Жене, но пыталась это давить. Невозможно так быстро разлюбить человека, которого любил несколько лет, зная его как самого идеального мужчину и мужа на свете. Сейчас я стояла на распутье и просто не верила всему, что происходит со мной, с нами. Я никогда не задумывалась о разводе, никогда. Даже и близко мысли не было, что мы с Женей когда-нибудь расстанемся. Я была уверена, наш брак будет длиться долго и счастливо. Мы вместе встретим старость и умрем в один день, дожив лет до 100 в окружении наших детей, внуков, правнуков. Конечно, все это были лишь мои мечты, но я всегда старалась думать только о хорошем, потому что наши мысли материальны. Выждав минуту, взбодрив себя, я в уме прошептала «Пора». Вставила ключ в замочную скважину, повернула его и вошла. Я была готова, что Женя сейчас выйдет из-за угла, и я столкнусь с подлыми глазами предателя. Провалюсь в них, словно в ледяную черную пропасть, где буду мучительно тонуть, испытывая все оттенки боли. Но в квартире царил полумрак и тишина, ни звука, ни души. Я постояла без движений еще несколько секунд, будучи наготове, затем расслабленно выдохнула, уронив сумку на пол. Жени дома нет. Но, думаю, это ненадолго. У меня мало времени, нужно ускориться. Пройдясь по квартире, невольно окунулась в воспоминания, так как понимала, сейчас я, возможно, вижу свой дом в последний раз. Я любила нашу квартиру, наше уютное гнездышко, наш семейный очаг, который мы создавали вместе, вдвоем. Мы взяли квартиру в ипотеку. Въехали практически сразу после свадьбы и своими руками делали ремонт. Новостройка находится в элитном районе, роскошная планировка комнат, уютно, дорого, комфортно. Еще в те времена я боялась, что мы ее не потянем, но Женя меня успокаивал, что его дело вот-вот взлетит. К тому же он по знакомству выбил нам огромную скидку. Полгода назад, как и обещал, раскрутившись, Женя полностью закрыл долг за квартиру, и мы с облегчением выдохнули. Пройдя по комнатам, я с грустью рассматривала каждый уголок и каждую вещь, осознавая, что мне придется с этим расстаться. Буду требовать от Жени, чтобы продавал квартиру, хотя если настаивать на дележке имущества, зная Женю, это может тянуться месяцами. А у меня нет столько времени. Скоро начнет расти живот. Идеально было бы уехать из города, чтобы больше никогда не пересекаться с Авериным. Начать жить с чистого листа. Его присутствие, а также родные места города, по которым мы вместе любили гулять, всегда будут ассоциироваться с ужасами, которые мне пришлось пережить. Хочу, чтобы Женя тоже страдал. На протяжении всей недели меня не покидали мысли, что было бы здорово, если бы он оказался на моем месте. Внезапно ко мне пришло озарение. Я бы хотела, чтобы он видел, что у меня появился другой, и в будущем думал, что этот ребенок от него. 14.07. Смахнув с ресниц навернувшиеся слезы, я приняла решение на ближайшее время. Буду требовать развод и продажу квартиры. Понимаю, он материально больше сюда вложил, но я зато вкладывала духовно. Каждую вазочку, картины, шторы, накидки на мебели, прочие предметы я выбирала тщательно сама, с душой, с трепетом. С этими вещами у меня много всего связано. Кое-что я даже мастерила сама, шила, вязала, вышивала. Женя не мог перестать мною восхищаться. Он считал меня идеальной женой, лучшей, потому что я дарила ему тепло и радость, создавала в нашем семейном гнездышке уют, была трудолюбивой, талантливой, творческой. Он также всем хвастался, что я спасаю жизни мамам и новорожденным деткам. Женя умилялся тем, как сильно я люблю детей. Но что-то случилось с моим любимым, безупречным мужем. Какой-то злой рок на нас обрушился. А может, просто ему надоело быть порядочным семьянином, когда он стал больше зарабатывать и влился в круг серьезных бизнесменов? Иногда Женя брал меня с собой на мероприятия, но я себя там чувствовала некомфортно, будто оказывалась в другом измерении. Люди там были другие, гордые, высокомерные, тщеславные. Некоторые из них не состояли в браке, предпочитали полную свободу и вседозволенность. Мне не нужны были все эти понты, связи, богатства. Я хотела лишь одного — простого женского счастья. Но для Аверина было важно добиться успеха, прыгнув выше головы. Он у меня амбициозный мужчина, лев по гороскопу, но упертый, как баран. Любые тревожные моменты мы с ним обязательно проговаривали, чтобы развеять опасения. Женя всегда меня заверял, что он никогда меня не разлюбит. А я, глупая, верила. Я хотела быть идеальной женой для него, поэтому я поддерживала Женю во всех его начинаниях. Ему это безумно сильно нравилось. Ему это было очень важно и нужно, как мотивация, как стимул расти и расти, делая успехи ради благополучия семьи. Именно поэтому у нас были прекрасные, доверительные отношения. Но я не могла понять, в какой момент они рухнули. Может, я стала для него слишком правильной, а значит, скучной? Или он просто сам по себе испортился, глядя на свое новое окружение? Брак ему надоел, детей нет, рутина идеализированная. Захотелось острых ощущений, приключений. Я отряхнула головой, немедленно прекращая лихорадочный поток мыслей, и сосредоточилась на делах. Первым делом нашла копии паспортов, благо они хранились у меня в телефоне. Зашла на госуслуги, заполнила данные в заявлении и, зависнув на секунду, сделав глубокий вдох, нажала на «Отправить». Все. Заявление на развод подано. Осталось ждать реакцию Аверина. Я ему об этом в сообщении напишу, когда благополучно доберусь до дома Аллы Владимировны. Я вытащила из кладовки самый большой чемодан, быстро начала складывать в него вещи, которые понадобились бы мне на первое время. Несколько повседневных комплектов одежды, обувь, нижнее белье, гигиенические принадлежности. Одного чемодана точно не хватит, а желания приезжать сюда еще раз напрочь никакого нет. Я бы охотно забрала с собой любимые картины, сервизы, статуэтки, но придется пока с этим повременить. Внезапно слышится щелчок. Внутри все коркой льда покрывается. Я безошибочно узнаю этот звук, когда открывается входная дверь. Моментально ощущаю головокружение и паническую слабость, обрушившуюся на все тело. Кто-то пришел. Уж лучше это были бы грабители, чем он. Полумрак сотряс звук шагов, которые стремительно приближались. Доля секунды — в спальню вошел Евгений. Все-таки я не успела. «Что ты делаешь?» — прогремел его голос, заставляя мое сердце судорожно сжаться. Аверин остановился на пороге спальни. Его брови нахмурились, а губы сжались в тонкую линию. Дыхание перехватило от напряжения, которое витало в воздухе. Его бешеная энергетика нещадно разрывала пространство комнаты, окуная меня в пекло. Пора. Время настало. Что ж, расставим все точки над «и». «В смысле что?» Киваю на раскрытый на полу чемодан и твердо заявляю. «Собираю свои вещи и ухожу от тебя». «Зоя, черт, ты сошла с ума?» Женя срывается с места, сокращая между нами дистанцию. Он зол, рассержен, раздражен. Его за секунду топит в водовороте смеси этих эмоций, и мне становится страшно, когда выражение его лица меняется, становясь каким-то демоническим, а дымчато-серые глаза вспыхивают огнем. Но я заранее была готова к любым его реакциям, поэтому продолжаю сохранять ледяное спокойствие. Пусть, наконец, увидит во мне стержень и поймет, что я больше не его удобная девочка. Я теперь другая. Боль и разочарование, которые я испытывала, превратили меня в сильную женщину, готовую защищать свое достоинство. Я больше не собираюсь терпеть предательство и ложь. Взглядом, полным решимости, смотрю на Женю, не позволяя ему видеть слезы, которые угрожают пролиться. А он рвано выкрикивает: «Этого не будет!»